2. Скрытая цена готовности все делать самой. Колода против нас. Следствие – дело мужчины в самолете. Мы с кузиной Джессикой стояли в очереди на регистрацию рейса из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Пока ждали посадки, я рассказала ей о списке «Что я делаю», который составила, чтобы сделать видимой, незаметную и неоцененную работу женщин. И про исследования молодых матерей. Они рассчитывают, что мужья будут делать больше, станут прогрессивнее, но в действительности все происходит наоборот. Другими словами, перебила меня Джессика, сюрприз, я не собираюсь менять подгузники. Перед вылетом она звонила няне. Я забыла сказать, что у Ноя сегодня футбольная тренировка, извиняющимся тоном бормотала кузина. Если сможете выехать сейчас, я позвоню тренеру и скажу, что сын уже в пути. Пока Джессика разбиралась со своими семейными проблемами, я занималась собственными. Я заказала установку Direct TV 6 месяцев назад. И именно на сегодняшний день. И напрочь забыла. Установщики приехали ко мне домой и не знали, где устанавливать тарелку. Поскольку вернуться я не могла, пришлось общаться с ними через FaceTime. «Неважно. Установите ее где-нибудь». «Только, пожалуйста, не уезжайте», — умоляла я. «Извините, мэм», — сурово ответил установщик. «Поскольку вас нет дома, мы не можем установить антенну, пока вы не введете на сайте компании пароль, подтверждающий заказ». «Что?» Впрочем, я не стала спорить, а просто кинулась к ближайшей стюардессе. «Простите, вы бы не могли помочь мне с Wi-Fi? Мне нужен компьютер. Немедленно!» «Сначала вы должны занять свое место», — улыбнулась она. Я мгновенно плюхнулась на место 20C вместе с ручной кладью, сумкой подарков для детей и коробкой Цезаря с курицей. Телефон показывал критически малую зарядку. «Вы еще здесь? Не вешайте трубку», — велела я, вглядываясь в маленький экран. Потом вытащила ноутбук и уже приготовилась вводить пароль, как внезапно Джессика побледнела. «О, нет!» «Где сумка с моим ноутбуком?» Быстрая проверка ручной клади показала, что ее нет. «Наверное, оставила ее на посадке». Джессику охватила паника. Не говоря ни слова, мы вскочили и ринулись к выходу, проталкиваясь мимо заходивших в самолет пассажиров. Когда добрались до выхода, Джессика помчалась в зону посадки. Я осталась на трапе, словно могла удержать самолет до ее возвращения. «Куда она?» – спохватилась стюардесса, готовившая кровавую Мэри для пассажиров первого класса. «Мы закрываем двери через 5 минут». «Быстрее!» – крикнула я Джессике и без того несущейся во весь опор. Через минуту она вернулась с ноутбуком в руках. Дыхание у нее перехватило, но облегчение было ощутимо почти физически. Когда мы загрузились в самолет во второй раз, на пассажиров старались не смотреть. Я не сомневаюсь, что они сочли нас какими-то ненормальными. Дома не наступило еще время обеда, а мы обе, как многие женщины, у которых после рождения детей нагрузка увеличивается в разы, уже были без сил. Конечно, мы давно привыкли к подобному безумию, с нами такое случалось частенько. Вряд ли Ной успеет на тренировку вовремя. Вздохнула Джессика, когда самолет поднялся над облаками, а парни из Direct TV наверняка ушли. Я подумала, что нужно включить установку спутниковой антенны во все более растущий список дел. В категорию «Электроника и IT». И договориться на другое время. И тут мое внимание привлек мужчина, сидевший через проход от нас. Я толкнула Джессику в бок локтем. Он был в строгом черном костюме с обручальным кольцом на пальце и путешествовал с одним ноутбуком. Вокруг нас громоздились сумки, а он свободно вытянул ноги вперед, надел наушники и открыл компьютер. На экране появилась фотография очаровательной улыбающейся брюнетки с 3 детьми. Он кликнул на какую-то иконку, и фотография исчезла, сменившись презентацией в PowerPoint. 2 часа мужчина сосредоточенно работал над коммерческим предложением. Вздремнул, потом посмотрел фильм. Последний час полета он провел за решением математических головоломок на компьютере. Ради развлечения, я полагаю. Вам кажется, что я сунула нос в чужие дела? Точно. Мы с Джессикой были буквально очарованы соседом. Он излучал спокойствие и уверенность. Вот с нашей стороны ничего подобного не наблюдалось. Отойти от проблем с установщиками, нянями, спортивным графиком детей и так далее не удавалось. Мы уже начали составлять новые списки дел после возвращения домой. Ментальный груз этого мужчины казался нам невероятно легким, относительно необремененным. Сосед казался совершенно бодрым. Мы не замечали в нем никаких признаков усталости от решений, характерной для многих женщин, которым приходится планировать все на 5 шагов, 5 часов и 5 дней вперед. Он же явно жил настоящим моментом и был полностью сосредоточен. Сначала презентация, потом сон, потом фильм, потом головоломки. Когда самолет начал снижение, Джессика наклонилась ко мне и прошептала: «Хочу быть этим мужчиной». Я тоже. И наверняка им хотела бы быть любая работающая женщина, мать, составительница списков и планов. С момента посадки этот мужчина наслаждался роскошью, которой не могла себе представить ни одна женщина. Он обладал свободой сосредоточиваться на одном деле, а затем спокойно переходить к следующему. «Что думаешь?» Тихо спросила я. «Чем занимается его жена сейчас, когда он решает головоломки?» «Решает все остальные проблемы», — уверенно ответила Джессика. Мы рассмеялись, потому что это действительно было смешно. Но кузина была совершенно права. Мужчина, сидевший через проход, мог сосредоточиться на своих делах, потому что жена наверняка прикладывает все усилия и способности, чтобы решить остальные трудности. Если она похожа на всех нас, то наверняка делает всю невидимую, неощутимую закулисную работу по уходу за детьми и управлению домом, чтобы ее супруг мог вытянуть ноги. Какая замечательная женщина! Это заставило меня задуматься. Какова ценность необремененного разума? Ментальная комната, как у Вирджинии Вулф. Может ли женщина избавиться от всех списков дел и вернуть себе то, что современная писательница Клаудия Дей поэтично назвала автономией разума? Ментальная свобода в виде большего места, пространства и времени на занятия одним делом не должна быть правом исключительно работающих мужчин, отцов и мужей. То есть папочкиной привилегией, как это часто называют в интернете. Почему женщинам такая свобода недоступна? Мы продолжаем занимать метафорическое среднее сиденье, где по обе стороны сидят дети, требующие перекусов и нового фильма, а мы сдерживаемся, пока не погаснет табличка «Пристегните ремни» и размышляем, что еще можно сделать за 10 минут, прежде чем удастся подняться. Цена для вас. После того перелета я долго размышляла о своем соседе и о том, во что мне обходится постоянно занятый несколькими делами одновременно разум. Такое состояние влияло на все стороны жизни, и хотелось расширить обсуждение, не ограничиваясь только родными и друзьями. Я начала настоящее исследование и стала беседовать с женщинами повсюду, в аэропортах и кофейнях, в очередях в магазинах и на игровых площадках. И всех просила оценить, какую цену им приходится платить за такую ментальную нагрузку в разных сферах жизни. Вот несколько примеров. Цена для партнерских или брачных отношений. Усталость, обида, чувство одиночества и изоляции в отношениях. Я разместила в социальных сетях следующий вопрос. Когда я думаю о том, кто выполняет львиную долю домашней работы и несет на себе основной груз забот по воспитанию детей, я чувствую. Высказались 150 женщин из активных материнских групп, и вот 3 основных ответа. Я чувствую, что мне хочется сбежать, чтобы не рухнуть от усталости. Я безумно злюсь на своего мужа. Я чувствую, что это вечно будет моим долгом. Сходные чувства обнаруживались в Twitter, Facebook и других социальных сетях. В разговорах и публикациях я постоянно замечала один и тот же сигнал. Невидимая работа убивает меня и мой брак. Лиз Ленц опубликовала ряд статей о современных разводах в журнале «Гламур». Она писала: «Я перестала готовить, потому что мне хотелось чувствовать себя столь же необремененной, как и мужчина, который входит в дом, ожидая, что для него уже что-то, все, сделано. Я хотела освободиться от вырезания купонов, раскатывания теста и постоянных мыслей о том, кого и чем накормить. Я хотела отдохнуть. Мне хотелось стать такой, как муж, и просто сидеть и играть с детьми». Когда подобное чувство обиды, подавленности и утомления накапливается, то совершенно неудивительно, что женщины, на плечах которых лежит большая доля невидимой домашней работы, чаще испытывают неудовлетворенность в браке. Цена для чувства идентичности. Утрата личности, какой она была до появления детей, потеря увлечений и целей, которые делают женщину уникальным человеком. Представьте, вы вытаскиваете малыша из автомобильного кресла, усаживаете в коляску, наносите солнцезащитный крем на нежные щечки, пристраиваете у него на коленках бутылочку с водой и воркуете самым нежным образом для остановки неизвестно по какой причине начинающейся истерики. И все это, чтобы дойти от парковки до аптеки за новым тюбиком крема для сосков. При этом на вас те же самые просторные штаны, типа пижамных, которые вы носили вчера, а, возможно, и позавчера. И возможность эта кажется величайшим достижением в жизни. Не думаете ли вы в этот момент, в кого я превратилась? Думаете? Ну так вы не одиноки. Это настоящий танец, в котором нужно наклоняться не только вперед, чтобы позаботиться о малыше, но и назад, чтобы позаботиться о себе, говорит репродуктивный психиатр Александра Сакс. Потому что вы все еще человек и должны заботиться о собственном теле, эмоциях, отношениях с партнером и друзьями, об интеллектуальной и духовной жизни, об увлечениях. Вы не должны забывать о разных сферах своей идентичности и базовых потребностях. Даже если хотите отдать себя целиком ребенку, вам это не удастся, потому что мы люди. Мы не роботы. Цена для карьеры. Разрыв в заработке матерей и бездетных женщин, только подумайте, значительно больше, чем между мужчинами и женщинами. Работает ли женщина в супермаркете или на Уолл-стрит, беременность часто становится тем самым моментом, когда она падает с карьерной лестницы, пишет автор статьи в «Нью-Йорк Таймс». Вы знали, что, становясь матерью, подвергаете себя экономическому риску? В нашей культуре мама автоматически становится домохозяйкой, все мысли которой должны быть сосредоточены на доме и детях. Если звонят из школы, она все бросает и несется туда. Если заболевает ребенок, именно она остается дома. Если нужно забрать одежду из химчистки, заплатить за квартиру или забрать лекарства из аптеки, мама делает все это после работы, хотя рабочий день начался на несколько часов раньше, чем в офисе. Она поднимала детей, кормила, одевала и отвозила в детский сад или школу. А на работе женщина получает электронное письмо, которое пересылает ей муж, и у нее начинает сосать под ложечкой. Тема – напоминание о поверке электросчетчика. А внизу приписка: «Мастер придет сегодня. Никак не могу отлучиться из офиса. Ты справишься?» Мама делает глубокий вдох и думает: «Да, дорогой, я снова уйду с работы пораньше и проведу полдня, ожидая мастера». Представьте, если бы вы могли пересылать массу электронных писем, связанных с домашними делами и воспитанием детей, супругу или партнеру, чтобы тот справился. Какое бы это было ментальное облегчение! Когда мужья перекладывают на нас домашние заботы, потому что знают, что мы справимся, они продолжают работу, добиваются успехов, получают поощрение и прибавку к зарплате. Руководство ценит их готовность работать дольше и в условиях жесткого графика. Посреди недели вылететь на конференцию в Лас-Вегас? Для большинства мужей и отцов это не проблема. А нам приходится изо всех сил доказывать собственную ценность в офисе и быть готовыми разбираться с проблемами, которые в любой момент могут возникнуть дома. Я называю это двойными обязательствами, причем чрезмерными. Если рассмотреть мамочкин налог, который снижает возможности женщины зарабатывать на 5-10% с каждым следующим ребенком, лишает ее повышений, престижных должностей, увеличения зарплаты и получения премий, то истинная цена материнства становится очевидной. Для большинства компаний идеальный работник – тот, кто ничем не обременен, то есть свободен от любых уз, кроме служебных. Любой, кто не может целиком и полностью посвятить себя оплачиваемой работе, не получает лучших должностей и обречен на более низкий доход, пишет Энн Криттенден. Не случайно почти все, кто относится к этой категории, матери. «Они не могут много работать», пишет в Dallas Medical Journal врач из Плано, штат Техас. «Их приоритеты почти всегда иные. Семья, общение, что угодно». Статья этого доктора в доступной форме объясняет, почему женщины-врачи получают на 30% меньше коллег-мужчин. Как вам это нравится? Совершенно понятно, что данный врач никогда в жизни не делал что угодно. Мы рассчитываем, что женщины будут работать так, словно у них нет детей, и воспитывать детей так, словно они не работают. Эми Вестерфельд. Цена для вашего благополучия. Утомление, стрессы, сужение горизонтов. Журналисты из Today опросили более 7 тысяч матерей по всей стране, и большая часть оценила свой уровень стресса на 8,5 из 10. О том же говорит исследование научного журнала Brain and Behavior, которое показывает, что женщины вдвое чаще мужчин подвержены тревожным расстройствам. По мере расширения фокусной группы я начала шире исследовать этот стрессовый разрыв. Поскольку я не являюсь квалифицированным психиатром или ученым, пришлось обратиться к специалистам. Первой в моем списке числилась Дарби Саксби, профессор психологии из Университета Южной Калифорнии, занимающаяся исследованием гендерного разделения труда. Она живет в Лос-Анджелесе, и мы договорились встретиться в тайском ресторане, чтобы пообедать и обменяться мнениями об индустрии здоровья и красоты. Еще не приступив к еде, Саксби сказала: «Раскрою вам секрет. Данная индустрия служит отражением дисбаланса гендерных ролей. Сколько рекламных писем вы получили через электронную почту или социальные сети в прошлом месяце? Наверняка почти во всех предлагали косметические средства для устаревшей и перегруженной кожи». Я сделала глоток чая и попыталась припомнить. 20. По меньшей мере, верно? Женщинам нужно спросить себя, что может изменить мою жизнь по-настоящему? Новая сыворотка от темных кругов или более сбалансированное разделение домашних обязанностей? Мы расхохотались, представив себе новую революционную кампанию по уходу за кожей, увлажнение или больше помощи со стороны мужа. «Понимающий муж – отличное средство для утомленной кожи», – улыбнулась Саксби, но шутки в сторону. Женщины действительно страдают. Вы видели недавний опрос в журналах Healthy Women и Working Mother? 75% матерей заявляют, что ради сохранения стабильности семьи им приходится постоянно быть доступными ментально и физически. В результате совсем не остается времени на заботу о себе. А из-за того, что у большинства женщин нет времени на отдых и восстановление сил, кивнула Саксби, у них повышается уровень гормона стресса кортизола. Это пагубно сказывается на состоянии здоровья женщин. Цена для общества. Оно лишается эффективного труда талантливых женщин, руководителей и не только. Статистика показывает, что 43% высококвалифицированных женщин после рождения детей опускаются по карьерной лестнице. Это относится к женщинам с высшим образованием, которые вложились в свое образование и никогда не планировали бросать работу. Но многие это сделали и почувствовали, как общество их недооценивает. Мало кто понимает, насколько трудно совмещать работу и родительство. Раньше я управляла компанией, а теперь стучу ложкой по лбу, чтобы занять и развлечь малыша. Вздыхает Элейн, обладательница 3 дипломов университетов Лиги Плюща. Сегодня большую часть бакалаврских и магистерских дипломов получают женщины. В 4 из 10 семей они являются главными добытчицами. И все же значительное количество, в том числе и я, сильно спускаются по карьерной лестнице после рождения детей, а то и вовсе оставляют работу. Многие вообще не возвращаются к работе вне дома, а остальные, как показывают исследования, возвращаются с меньшей зарплатой и худшими перспективами. Вам не кажется, что вы не можете быть столь же амбициозными, как ваш партнер-мужчина, потому что слишком перегружены ментально? Не чувствуете ли вы, что слишком тяжело заботиться о детях и вести дом, одновременно начиная, поддерживая или развивая собственную карьеру? Если да, то понимаете, почему все больше женщин думает, как строить карьеру, если я не могу рассчитывать на равноправное распределение домашних обязательств? Мешает карьере и личным амбициям женщин вовсе не материнство и не дети. Мешают мужчины, которые отказываются выполнять справедливую долю домашних обязанностей, пишет журналист Джессика Валенти. Если бы они делали дома то же, что всегда выполняют матери, карьеры женщин могли бы развиваться так, как сегодня нам и не снится. Моя подруга Дженни Галуццо, одна из основательниц компании Second Shift, вторая смена, которая помогает женщинам успешно строить карьеру и сочетать работу и семейную жизнь, говорит так. Отсутствие амбиций? Как же? Мы говорим не об отсутствии амбиций, а о безмерной усталости. Старая история, новое решение. Ослабление семейного счастья. Дисбаланс сил в доме. Утрата идентичности. Физический и ментальный стресс и проблемы со здоровьем. Десятилетия неиспользуемого образования. Все меньше женщин на руководящих должностях. Постоянное чувство обиды, порождаемое чрезмерно загруженным разумом. Удивительные новости? Конечно же, нет. Женщины начали бороться с гендерным разделением труда с начала прошлого века. Ситуация изменилась во время Второй промышленной революции, когда многие надеялись, что их работа вне дома приведет к изменению разделения труда в доме. Но такой революции не случилось. В соответствии с недавним отчетом ООН, современная женщина до сих пор выполняет в 3 раза больше неоплачиваемой домашней работы, чем мужчина. Да, конечно, они сегодня помогают больше, чем раньше, но даже лучшие не спешат взять на себя справедливую долю домашней работы. В статье журнала «Нью-Йоркер» Меган Кастек пишет: «В распределении домашних обязанностей существует огромная несправедливость. Большую часть человеческой истории женщины были вынуждены молчать, подчиняясь вечному физическому подавлению». Мне хотелось бы думать, что борьба за женское равенство ведется в офисах и на производстве. Но я давно убедилась, что эта битва, главным образом, происходит дома. Другими словами, неоплачиваемая работа по мытью туалетов по-прежнему ложится на женские плечи. Такая модель начинает складываться еще в детстве, когда девочки выполняют на 50% больше работы по дому, чем мальчики. «Гендерные сигналы намертво впечатываются в нашу нежную детскую психику», пишет Сара Петерсон. Она указывает на такие сигналы в детских книжках, где антропоморфические животные мамы носят симпатичные фарточки и терпеливо улыбаются, приучая девочек к мысли, что они должны быть нянями и помощницами по хозяйству, а потом превратиться в женщин, на плечи которых ляжет вся работа по готовке, уборке и уходу за детьми во взрослой жизни. Это необходимо для обеспечения качества жизни наших семей, но никто не собирается ее оплачивать, даже если другим за выполнение тех же обязанностей в более формализованной обстановке платят. Но часто недоплачивают. И этот женский труд ценится значительно ниже, чем традиционные мужские, ориентированные на общество занятия. Короткий опрос. Кто и когда это сказал? Угадайте, в каком году работающие мужья, мужчины высказали следующие утверждения. Часть этих высказываний приводится в знаменитой статье Пэт Майнарди «Политика домашней работы 1969 года», а часть взята из моих интервью 2018 года. А. Я не против домашней работы, но хорошо мне ее не сделать. Каждый должен делать то, что умеет делать хорошо. Б. Ты гораздо лучше справляешься с домашними делами, чем я. В. У нас разные стандарты. Почему я должен подстраиваться под твои? Это несправедливо. Г. Она занимается домом. Это не моя работа. Д. Если бы мужчине приходилось заниматься еще и домашней работой, он бы никогда ничего не достиг в жизни. Е. Я зарабатываю на жизнь. Я даю ей деньги. Почему я должен еще и посуду мыть? А. 1969. Б. 2018. В. 1969. Г. 2018. Д. 1969. Е. 2018. Все должно считаться. Если вам не платят за работу, это и не считается таковой. Прогулка с собакой и обязанность развозить детей по домам после уроков никак не сравнится с деловым обедом с коллегами, за который ваш муж получает зарплату. Вы в это верите? Вот и я не верю. Вернемся к списку «Что я делаю?». Я составила список сама и уговорила сделать это подруг. Мы решили оценить весь неоплачиваемый труд, который постоянно занимает наш разум и мешает сосредоточиться на чем-то важном. Я добавила данные подруг в собственный разросшийся список, а потом сделала смелое предложение. Давайте отправим его всем, кого знаем. Отличный способ достучаться до всех матерей. Подругам детства, школьным приятельницам, дальним родственницам, соседкам по общежитию и настоящим и бывшим коллегам было предложено поделиться этой идеей с друзьями и родными. Очень скоро список начал распространяться в интернете. Им делились женщины, жены и матери. Мне стали писать незнакомки. Можно использовать этот список в своей женской группе, книжном клубе или церкви? Колоссальный объем работы, который никто не замечает, нашел отклик во многих сердцах. Женщины стали делиться со мной собственными списками, причем не только из США, но и из других стран мира. Я получала множество писем. Запишите написание поздравительных открыток и печенье для ярмарок девочек-скаутов. Не забудьте детские игрушки, а еще семейный бюджет. Мне было ясно, как важно для женщин не просто сделать невидимое заметным и оцененным по достоинству, но еще и четко определить категории того, что они делают в неоплачиваемое свободное время. Данных становилось все больше, и я начала группировать и разделять обязанности домашние и связанные с детьми. Так, например, мытье машины и обновление страховки попали в категорию «автомобиль», а нанесение солнцезащитного крема и ежегодная диспансеризация оказались в категории «медицина и здоровье». Хотя мамы-блогеры и раньше составляли списки дел, мы придумали нечто другое. Составили всеобъемлющий перечень и организовали его с использованием принципов профессионального менеджмента. Поскольку он стал слишком длинным и сложным для понимания, я поручила подруге Элане, суперпрофессионалу в своей области, перенести все данные в Excel, чтобы было легче группировать обязанности и делить их на подкатегории. Возьмем для примера уход за домашним любимцем. Вот что должен делать тот, кто ухаживает за ними. Изучить виды и породы, или найти приют или организацию, где можно взять бездомное животное. Выбрать животное, подготовить дом, найти хорошего ветеринара, записываться к ветеринару и посещать его для необходимых прививок, стерилизации и тому подобное, покупать корм, игрушки, лакомства, предметы ухода, лежанки, переноски, ошейники, поводки, шлейки и тому подобное. Кормить несколько раз в день. Дрессировать, приучать к туалету и распорядку сна, отучать от привычки лаять и кусаться. Находить время для игр. Если животное собака, гулять дважды в день или найти того, кому это можно поручить. Ухаживать за шерстью питомца самому или найти грумера, записаться и приехать в назначенное время. Организовывать уход за любимцем во время отъездов. Чистить кошачий лоток или птичью клетку. Убирать все следы пребывания животного в доме – шерсть, грязь и тому подобное. А в зависимости от характера питомца, круг этих обязанностей может значительно расшириться. Когда женщины записали все дела, они приступили к перечислению мелких обязанностей. И тут разверзся ад. Растущий список, как заноза в ступне, которая мучила целый день, стал отправной точкой. На меня обрушился вал звонков, сообщений и электронных писем. «Господи Боже, я даже не представляла, сколько всего делаю, пока не увидела свой список», — написала Энни. «Неудивительно, что у меня совсем нет сил». Другая подруга позвонила мне по пути на работу. Она буквально рыдала. «Я действительно все это делаю. Вряд ли мне стоит сохранять такой брак». Меня мучило чувство вины. Я и не думала, что список может привести к таким последствиям. Я породила проблему, не зная решения. Жаловаться подругам бывает приятным, но все выветривается из головы, когда бутылочка розового пустеет, и нужно возвращаться домой, чтобы погладить белье. Если, конечно, кто-нибудь вспомнил, что его нужно было загрузить в сушку, как вы просили. Все карты на столе. Я начала отправлять на электронную почту мужа сообщения каждый раз, когда нужно было писать в школу, тренеру, педиатру, дантисту, уборщице, ветеринару и тому подобное. Я хотела, чтобы он понял, какой груз лежит на моих плечах, тогда как он может полностью сосредоточиться на одной офисной работе, рассказала Лиана из Мичигана. И что произошло? Он велел мне перестать забивать его почтовый ящик всякой чепухой. Точно так же, как получилось у нас с Этом, многие женщины говорили, что их мужья категорически отказывались изучать список. Сюрприз, сюрприз. Муж не захотел смотреть его, рассказала Клара. Тогда я перенесла дела на карточки, чтобы он мог перебирать их в свободное время. Идея мне понравилась. Я много лет использовала их для медитации в своей консалтинговой практике. Может, действительно стоит записать каждую домашнюю обязанность на карточку, которую берешь в руки? Так можно превратить список в игру и приучить партнеров к новому способу обсуждения, разделения обязанностей, дел и традиций. Стоит попробовать. Я вернулась к подругам, которые помогали составлять список, и попросила их перенести домашние обязанности на карточки. И произошло нечто забавное. Физические карты сделали наши списки осязаемыми. Но процесс породил новые обиды. Подруги быстро поняли, что все или почти все карты находятся в их руках. Я поняла, что в нашей семье Сет без приставаний и просьб держит всего лишь три – распоряжение финансами, автомобиль и развлечения и игры. 80% остались в моих руках. Вряд ли такое распределение можно назвать справедливым. А тут еще принялись звонить подруге с новыми жалобами. Он не соглашается на честное распределение. Я выложила все карты на стол, но он не взял ни одной. На школьном собрании ко мне подошел муж подруги Джиллиан. «Ну, Ева, скажи мне, сколько карт я должен взять, чтобы не быть последней сволочью?» Раздраженно спросил он. Я отпила из бокала и с улыбкой предложила. «Больше нуля?» На следующий день мы с Сетом отправились на еженедельный прием к семейному психологу. «Над чем хотите поработать сегодня?» Спросил Дерек. «Ага, моя очередь». Я предусмотрительно захватила карты с домашними обязанностями, не говоря ни слова, вытащила их из сумочки и кинула мужу. «Что это?» – удивленно спросил он. «Это все мои дела», – — спокойно ответила я. «Твоя очередь отобрать свою долю». Сет перебирал карты на коленях, а я читала их вслух. «Купить подарки учителям к окончанию учебного года, готовить обеды по выходным, убирать дом». «Притормозите, Ева», — спокойно произнес Дерек. Но я не могла остановиться. Я подняла с пола очередную карту и швырнула ее в Сета. «Благодарственные письма. Возьми на себя хоть это». «Не собираюсь». Он откинулся на спинку кресла, отчетливо давая понять: «Успокойся, сумасшедшая». И тогда я поняла, что, как и изначальный список, карты не избавили меня от обиды. Еще хуже было то, что такой конкурентный подход никак не облегчит задачу. Совсем. На той же неделе Джиллиан встретила меня в школе и радостно сообщила, что карты помогли ей добиться определенного прогресса. Он сказал: «Обязанность я принимать на себя не собираюсь, но карту возьму». Я предложила ему обеды по выходным, и представляешь? Она сделала эффектную паузу. Он ее взял. «Отлично. Как думаешь, на следующей неделе возьмет ее же?» Настроение подруги слегка испортилось. «Вряд ли». Она вздохнула. «Может, стоит ему напомнить?» Хотя некоторые мужчины, как муж Джиллиан, карты брали, делали они это ненадолго. И только с напоминаниями. И требовали похвалы после выполнения работы. Вот черт! Напоминание само по себе требует от женщины ментальных усилий. Нужно знать, что следует сделать, помнить все потребности семьи и напомнить партнеру, чтобы он это сделал. А тот с легкостью может забыть. Ему не нужно ничего помнить, ни о чем беспокоиться. Если подумать, то напоминать о делах и хвалить за их выполнение – это ежедневная забота родительства, а не супружеских отношений. За обедом с подругой Лили я вспомнила бесчетное количество раз, когда надеялась, что Сет соберет грязную одежду, обувь и детали конструктора Лего с пола, и испытывала глубокое разочарование, когда он этого не делал. На все у него были три отговорки. «Ты мне не напомнила, я об этом просто не подумал, почему бы тебе не попросить?» «Одежду на полу? Как я тебя понимаю?» — вздохнула Лили. «На прошлой неделе я была в командировке, и мне в слезах позвонил мой 7-летний сын. Мама, зубная фея ночью не пришла. Я подумала, наверное, у нее выходной. А когда трубку взял Джефф, он во всем обвинил меня. Откуда я мог знать, что нужно оставить доллар под подушкой? Ты должна была мне напомнить». Я подумала: «Правда? Это я во всем виновата? Я должна была напомнить тебе, что у сына выпал зуб из конференц-зала гонконгского отеля? Должна сказать, что воспитывать собственного мужа – не самое сексуальное занятие. И хвалить его за всякие мелочи тоже», – проворчала другая подруга Кармен. Бывшего мужа она называла папочкой из Facebook. Он был готов помогать только в том, чем можно с гордостью поделиться в социальной сети. «Он помогал мне только ради лайков», – пожаловалась она. Все друзья считали его отличным отцом, потому что он вечно размещал фотографии со школьных концертов, футбольных игр и из детских магазинов. Он вечно писал: «Смотрите, чем я занимаюсь». Иногда даже ставил гордый смайлик. А мне хотелось сказать: «Ребята, это всего лишь постановка». За сценой мне приходилось напоминать, что с детьми нужно съездить за покупками, а потом вечером ехать в магазин самой, потому что он забывал купить половину из списка. Ведь они пошли в кино. Общественное восприятие поведения мужа совсем не походило на реальность. Постоянная загрузка. Напомнив партнеру, чтобы он что-то сделал, вы не разгружаете свой список. Наоборот, добавляете еще одно дело. Кроме того, подобные вещи зачастую несправедливо воспринимаются как назойливые просьбы. Почти все мужчины, с которыми я беседовала в процессе работы над этим проектом, говорили, что в браке их больше всего раздражают назойливые просьбы, но в то же время признавались, что ждут от жен четких поручений. Вряд ли отношения можно назвать партнерскими, если только один из вас управляет ситуацией. Между делегированием обязанностей и принятием всей нагрузки на себя есть большая разница. Всю ее берет тот, кто первым вспоминает о необходимости планирования, потом планирует, а далее тщательно следует плану и выполняет работу без напоминаний. Корпорация Bright Horizons, занимающаяся уходом за детьми, провела исследование, в ходе которого выяснилось, что 86% работающих матерей отвечают за большую часть семейных и домашних дел. Они не просто записываются на необходимые встречи, но еще и едут на них и ведут ментальный календарь потребностей всех членов семьи. Они помнят, кому, где и когда нужно быть. Чтобы спастись от неизбежного выгорания, нужны партнеры, которые станут не просто помощниками, выполняющими поручения. Ведь на их обдумывание тоже требуется время и силы. А если что-то не получается, вина ложится на наши плечи. Партнер должен сам принимать на себя роль ведущего, сам неделя за неделей выбирать обязанность, карту и выполнять ее целиком и полностью. Только если он самостоятельно и без напоминаний выполнит все требования выбранной обязанности, можно вычеркнуть ее из списка дел. В противном случае придется и дальше думать, будет ли все сделано должным образом, целиком и сделано ли вообще. А подобные мысли оставляют на наших плечах ментальный и эмоциональный груз помощи или услуги, о которой пришлось просить. Но как добиться, чтобы партнеры были инициативными и брались за конкретное домашнее дело без напоминаний и просьб? Вот в чем нужно было разобраться. Для этого я взяла тайм-аут. Первым последователям я сказала: «Не берите новых карт и не пытайтесь договариваться». Я поняла, что нужно создать набор правил, которые приведут всех игроков к ясному, измеримому и устойчивому успеху. Отсутствие руководства пользователя, которое приглашало бы партнеров к игре, а не отчуждало бы их, порождает новые обиды, что пагубно сказывается на семейной атмосфере. Если я хочу изменить брак к лучшему и помочь другим людям добиться той же цели, нужно изменить правила игры в буквальном смысле слова. Но прежде их нужно придумать. 4 правила честной игры. Я начала лучше понимать систему честной игры. Если мы хотим, чтобы партнеры ощущали силу и способность к достижению успеха, чтобы не чувствовали себя бестолковыми и беспомощными без наших указаний, необходимо отказаться от материнского подхода. Только по-моему или никак. И перейти к подходу контекстному. Вот как это делается от начала до конца, и вот почему мы договорились делать это именно так. Супруги, которые приняли систему честной игры, точно знают, какие карты заданий разыгрываются в их домах. У них сформировались четкие и согласованные ожидания для каждой карты, есть четко определенные роли и обязанности. И это помогает создать справедливый баланс домашней нагрузки. Представьте себе настолько эффективную домашнюю жизнь. Это же просто класс! В последующие недели и месяцы, хоть я и пыталась перестать доставать мужа просьбами и требованиями, а он клялся и божился, что будет брать на себя больше домашних дел, необходимых для комфортного существования семьи, мы то и дело оказывались в привычных ловушках. Ева, ты забыл. Сет, ты мне не напомнила. Ева, ты все сделал неправильно. Сет, тогда делай сама. Но эти ситуации помогали составлять правила честной игры. Каждая символизировала собой важный урок, который нужно было усвоить. Порой весьма болезненным образом. Каждое из 4 правил мы обсудим во второй части аудиокниги. Сначала прослушайте и осознайте их. И тогда появится контекст для использования системы в собственной семье. Беритесь за дело и будьте готовы к переменам, к лучшему во всем, что происходит.